Глава 10. Виктор Волков. Циклопы вернулись через 56 часов, как выразился Пашка Забродин, которого я чуть не затоптал в коридоре. 27 до Алтора, 2 на раскачку и 27 обратно. Чем-то вы им здорово насолили. Не знаю, как он, а я догадывался, чем именно. Меня не покидала мысль, что циклопы вернулись, чтобы уничтожить корабль гномов и тех, кто имел глупость его защитить. Впрочем, уточнить, так ли это, не представлялось возможным. Поэтому, добежав до своего кречета и натянув на себя скафандр, я первым делом посмотрел на тактический экран. И тут же онемел. Вместо 150 вымпелов, о которых мне сообщил диспетчер башни сразу же после объявления боевой тревоги, в системе уже оказалось более 1500 вражеских кораблей. Мало того, их число продолжало увеличиваться. Охренеть! В отличие от меня, у Линды промолчать не получилось. «Боюсь, на всех циклопов-москитов может не хватить». «Всем внимание!» – перебил ее я. «Работаем шестерками. Вылет за пределы зоны досягаемости ключей запрещаю. Не рисковать вообще. Основная наша задача – прикрыть орбитальные крепости и шестой флот». «Большой демон! Я лидер один!» – в эфире раздался раздраженный рев генерала Роммеля. «Ну и где вы есть?» «Через минуту будем на орбите». Предельно спокойно отозвался я. «Ребята Ридли возьмут на себя ключи 1, 2, 4 и 6. Дробить флот на более мелкие формации нет смысла. Так что 3 и 5 за вами». «Вас понял, сэр?» Вздохнул я и, вернувшись в общий канал мысли связи, принялся раздавать ценные указания. «Шестерка Бехтерева идет ключу 1. Константина ко второму. Гринев, берешь 4. Орли с ребятами 6. Ключ 3. Басов, Белова и Шипилова. Вир, Люл и Карада к 5-му, Басов и Вир старшие. Мое звено и тройка Веласкеса на подхвате. Все, взлет разрешаю». В принципе, еще раз поговаривать, кто куда летит, особой необходимости не было. Вариант с одновременной атакой на все ключи мы отрабатывали неоднократно. И ребята знали свои обязанности не хуже меня. Единственной причиной, заставившей меня еще раз зачитать вслух начало файла с проработанной тактической схемой, было желание немножечко успокоить здорово напрягшихся от лицезрения тактического экрана ребят. Ведь если меня при виде безумного количества алых точек начинало слегка трясти, то что при этом должны были испытывать они? Поэтому я старался говорить максимально спокойно, уверенно и не торопился давать команду на взлет. Кречеты отрывались от пластобетона в таком режиме, что у меня зарябило в глаза. Глядя на россыпь исчезающих в ночном небе светлячков, я вдруг подумал, что эти 63 корабля, стартовавшие до моей тройки, вскоре могли бы стать достаточно грозной силой. Если бы циклопы дали бы нам достаточно времени для тренировок. Кстати, в системе почему-то всплыло всего 8 корветов. Сразу после взлета пробормотала Иришка. Как считаешь, могли остальные уйти куда-то еще, скажем, к Добогу или Арлину, Вик? «Сколько же всего кораблей у циклопов? Тут или вообще?» – зачем-то поинтересовался я. «Вообще», – вздохнула она. «Как представлю себе эту армаду, так пропадает желание жить». «Ты чего, малыш?» – услышав в ее голосе нотки обреченности, испугался я. «С ума сошла?» «Да я так, к слову, мандраж перед боем», – призналась она. «Руки трясутся и подбородок. Давай уже кого-нибудь собьем, а?» «Тебе кого-нибудь конкретного или все равно?» Выводя машины из атмосферы, криво усмехнулся я. «Не издевайся, а! Ввали уже кого-нибудь!» – разозлила Сира. «Говорю же, трясусь, как осиновый лист!» Выбор целей был чудовищно велик. Судя по показаниям счетчика целеуказателя, в системе в настоящий момент обретался 1631 корабль, не отвечающий на запрос системы свой-чужой. И весь этот флот, перестраиваясь в 6 атакующих ордеров, медленно приближался к секторам подхода всех без исключения ключей. Задав параметры поиска корветов по характеристикам двигателей, я выделил все 8 найденных меток синим и тяжело вздохнул. Вместо того, чтобы разделиться и работать попарно у разных орбитальных крепостей, эти твари сконцентрировались напротив ключа 3, защищаемого всего 3 нашими шестерками. Увидев метку моего кречета, идущего к ним на помощь, кто-то из офицеров связи одной из 4 МЗ-шек 6-го флота, висящих недалеко от контролируемых ими минных полей сектора подхода, радостно заорал: «Ура! Здесь большой демон!» Вспомнив про психологическое состояние подчиненных, я попытался отшутиться. «Да, я! А что вам, тут уже жарковато?» «Да слишком много огоньков, глаза слепят», – ответил он, видимо, намекая на свечение выхлопа вражеских кораблей, тормозящих маршевыми движками невдалеке от рубежа атаки. «Да ладно, некоторые сейчас погасим», – пообещал я и, на всякий случай, взяв под контроль еще и шестерку Шипиловой, повел все 12 машин в атаку. Наученные горьким опытом вражеские асы контратаковать не торопились. Вместо их корветов нам навстречу устремилось 16 пар, состоящих из эсминца и истребителя, идущие атакующим ордером. Циклопы закрывались щитами в стандартном режиме и практически не мерцали. Поэтому первый огневой контакт закончился в нашу пользу. Грабец, поймав кураж, вынесло сразу 4 корабля. Озверевшие от такой наглости циклопы ответили одновременным запуском сотни с лишним торпед. Чтобы облегчить Иришке манипулирование защитными полями, я собрал все кречеты в сверхкомпактную елочку и кинул ее вплотную к крейсеру, оказавшемуся чуть впереди остальных. Взрыва недорезанных Орловой БЧ он не пережил. Его ведомый тоже. Правда, последнего пришлось добивать, но это было не принципиально. Через секунду после того, как он развалился, мои кречеты влетели в пределы вражеского ордера и... тут же развернулись обратно. Плотность встречного огня была запредельной даже для Иришки с ее щитами, а кассеты с мовами мы успели сбросить и так. Увы, подрыв последних зацепил всего 2 корабля. Еще один крейсер и оказавшийся недостаточно шустрым эсминец. И зацепил не сильно. Слегка повредил двигатели и вроде бы лишил способности передвигаться. Но несмотря на просьбу Линды вернуться, чтобы их дожечь, я на форсаж увел машину в зону досягаемости орбитальной крепости и по дороге усиленно крутил обратную карусель. Количество торпед, запущенных нам вслед, вызывало уважение. Поэтому я старался подставлять под взрывы непорезанных Орловой БЧ защитные поля разных машин. Вторая попытка атаковать циклопов получилась намного менее удачной. Удостоверившись в опасности наших кораблей, тот, кто командовал этой частью их флота, быстренько перестроил корабли в защитку. И в программе визуализации тактического экрана возникло синее свечение. Туман. Естественно, удивляться этому я не стал. В таком ордере скорость протраливания минного поля вражескими кораблями должна была упасть как минимум втрое. Поэтому, решив, что основной цели мы добились, я отпустил звено Шипилова и повел свою шестерку к ключу 5. Наступать на одни и те же грабли циклопы не пожелали. После того, как мы уронили еще 7 бортов у 5-й орбитальной крепости, в защитный ордер перестроились все группировки без исключения, и сражения за сектора подходов превратились в позиционные. Вражеские корабли молотили по минным полям всем, чем могли. Потом, зачистив небольшой объем пространства, рывком сдвигались поближе к ключу и снова принимались за старое. А защитники, фокусируя торпедные залпы на каком-нибудь корабле, старались как можно сильнее прорядить ордер врага. Увы, долго так продолжаться не могло. Если сектора, защищаемые 6-м флотом, держались сравнительно стабильно, то минные поля около 3-го и 5-го ключей становились все жиже и жиже. Поэтому я безостановочно гонял свои корабли между ними и рембазой, после каждого нырка в туман, который позволял хоть как-то прорядить вражеские порядки. Приходилось менять чуть ли не половину эмиттеров на каждом из участвовавших в нем кречетов. С трудом дождавшись окончания ремонта, я срывал машины со стапелей и снова бросал их в туман, стараясь успеть уничтожить как можно больше вражеских бортов до того момента, когда циклопы выйдут на позиции прямой атаки орбитальных крепостей. И рисковал, рисковал, рисковал, услышав дикий крик «Аля!», раздавшийся в общем канале мысли связи часа через 3 после появления циклопов в системе, я увел кречеты в такой крутой вираж, что чуть не потерял сознание от перегрузки и, кинув взгляд на тактический экран, заскрипел зубами. Вражеская группировка, не закончив траление сектора подхода, шла в безумную атаку на ключ 3, по дороге выжигая все, что попадалось на пути, и весьма успешно. За какие-то 2 минуты, пока мы бились в тумане у ключа 5, они успели сжечь все 4 МЗшки, кречет Ульяны, Беловой и 3 из 5 машин ею ведомых. И судя по количеству разделившихся БЧ, вот-вот должны были добить еще 2. «Басов! Шипилова! На меня! Быстрее!» Заметив, что Михаил разворачивает свое звено в направлении машин Цейтина и Мганбы, чтобы попытаться взять их под контроль, заорал я. «Увы, Успеть к ним, но он не мог при всем желании. А подставлять под выстрелы идущие на форсаже эскадры еще и свою шестерку не имел права. «Уходи, Мишаня!» – проговорил Сева и, сбросив все имеющиеся на борту мовы, исчез в облаке объемного взрыва вместе с двойкой догнавших его истребителей.